Почему они уехали со свадьбы? Как Калли оказалась в Вудхейвене? Почему Натана не было рядом с ней? Готовясь к похоронам, мы с ним об этом заговорили. Он разрыдался и сказал, чтобы я перестал об этом твердить, иначе сойду с ума. Но я-то плакать не мог, настолько был зол. Знал, что Натан прав. Даже если мы выясним, как погибла Калли, дочь нам не вернуть. Том покачал головой. Никогда не понимал, что американцы подразумевают, когда упоминают катарсис. Извините. Он пошаркал ногой по ковру. Вам не в чем извиняться. Аманда не может об этом говорить, не в состоянии. Утверждает, что знание не принесет покоя. Покой придет лишь в одном случае, если Калли вернется, но это невозможно. Наверное, она права, не знаю. Но это так мучительно — оставаться в неведении. Я даже проверил ее мобильный телефон, когда Натан его вернул, хотя понятия не имел, что искал. Может быть, она просто любила погонять? Мне этого никогда не узнать. Губы Тома скривились, и мне на какое-то неприятное мгновение показалось, что он вот-вот расплачется. Но он наклонился и подобрал с пола невидимую нитку, а затем, понурив плечи, вышел в коридор. Больше всего на свете мне хотелось ему помочь, но как это сделать и что сказать? Вот уж чего человек никак не предполагает, так это того, что ему придется хранить своего ребенка. Эти слова сорвались с губ вернувшегося в гостиную Томаса, словно он больше не мог держать их в себе. «Это совершенно неправильно», — начала было я, но он сел и продолжал говорить. Церковь была переполнена. Обычное явление, когда умирают молодые. А Аманда хотела, чтобы присутствовали только родные. Похоронить дочь в тесном кругу. Никому из нас не хотелось вести светские разговоры, но весть облетела округу, и я в итоге обрадовался, что нашей дочери пришли оказать уважение столько людей. Ее коллеги, даже прежние школьные друзья. Я думал, что, сойдясь с Натаном, она со многими перестала общаться, но нет, явилось столько народу. Мы не всех узнавали. И сейчас бы я не взялся сказать, с кем мы тогда виделись. Все происходило будто в тумане. Звучала композиция «У меня есть мечта» квартета «Абба», любимая песня нашей дочери. На поминки в паб пришли совсем немногие, только чтобы выпить по рюмке. И мы вздохнули с облегчением, когда остались одни. Представляю, что вам пришлось пережить. Сама я была всего на одних похоронах, и ту маленькой, когда ушла из жизни моя бабушка. Никогда не забуду тот озноб, который я испытала в храме, и запах восковых свеч. «Тот день вообще был ужасным», — продолжал Том, и я заметила, как задергалась его щека. Вернувшись с похорон, мы обнаружили, что в доме все перевернуто вверх дном. Полицейские сказали, что это обычное дело. Можете себе представить, что на свете живут люди, которые добывают деньги, проникая в дома, когда хозяева хоронят родных? Как их только земля носит. Аманда обезумела от горя. Но мы все равно решили переезжать, упаковать вещи, уехать вон из центра и начать все сначала. Но память... Она с тобой куда бы ты ни делся. От нее не скроешься. Сочувствую. У вас много украли? Взяли из сейфа наличные. Украшения. У Аманды было несколько хороших вещиц. Сделанная на заказ звезда с рубинами и алмазами стоила кучу денег. Но в тот момент все это нам казалось неважным. Вещи — дело наживное, а человека не вернуть. В комнате повисло молчание. Где-то вдалеке лаяла собака. Том подавил зевок. Солнце переместилось на небе и теперь светило с задней стороны дома. Теплый золотистый отсвет проникал сквозь грязное дверное стекло и разливался по дивану, на котором сидел замолчавший хозяин. Луч коснулся его головы, и сквозь жидкие волосы стала видна кожа, бледная и дряблая. Он показался мне старше, чем в тот момент, когда я пришла. Я сочувствовала ему от всей души. Не могла представить, что он должен испытывать, потеряв двух дочерей. Мне хотелось узнать, что случилось с Софией, но для одного раза с него явно было довольно. Я поднялась. Мне пора. Могу я зайти в ванную, или это разбудит Аманду? Том выпрямился и поднял голову. Она приняла снотворное, теперь ее разбудит только землетрясение. Дверь напротив верхней лестничной площадки. Наверху я скользнула мимо открытой двери, за которой, судя по всему, находилась спальня Аманды и Тома. Там царила темнота, и наружу сочился кисловатый запах. «Нет, нет, нет», — бормотала Аманда, и я, повинуясь инстинкту, подошла к ней. Из-под ночной рубашки торчали острые ключицы. Она выглядела еще более худой, чем в гостиной, закутанная в кофту. Казалось, ее тело не рассыпалось лишь благодаря опутавшим его нитям горя. Но она так сильно мотала головой, что я испугалась, что они порвутся, и не останется ничего, чтобы держало ее на свете. Я стала успокаивать ее словами, которые Аманда не могла услышать, отвела с впалых щек влажные волосы. Мне трудно было от нее оторваться, но я на цыпочках вышла на лестницу. Заглянув в соседнюю комнату, увидела, что все помещение забито коробками. Стены бледно-розовые, обои с нарисованными на них кроликами местами отклеились. Не задернутые до конца сиреневые занавески на окнах были настолько тонкими, что не препятствовали свету. Последней хозяйкой здесь явно была маленькая девочка, и я не могла вообразить, с какими чувствами Аманда и Том переступали порог. Слишком многое здесь навевало тяжелые воспоминания. На одной из коробок лежала кукла. Я подумала, не принадлежала ли она Кале или Софи. И хотя надо было идти в ванную, невольно потянулась к игрушке. Коснулась похожих на проволоку волос и ощутила подушечками пальцев их грубоватую жесткость. Я провела рукой по картонной коробке, и хотя понимала, что этого делать не следует, не удержалась и приподняла крышку. «Вы там в порядке?» — раздался громкий шепот хозяина. Под его тяжелыми шагами скрипнули ступени лестницы. Я метнулась в ванну и, тяжело дыша, стояла, прислонившись спиной к двери. «Подумать только! Меня чуть не застали роющиеся в вещах Кале!» Звякнул дверной звонок, и шаги Тома стали затихать. Я дернула цепочку смывного бачка и открыла кран. А когда была уже на середине лестницы, из гостиной донесся сердитый шепот —